Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея. «Нет, так нельзя. Надо как-нибудь это устроить, сообразить», — шептал он в волнении, расхаживая взад и вперед по столовой. Но именно не устроить, не сообразить он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал его врасплох. Едва начинал он соображать, как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его. Общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом, распоряжаться, как ему хочется. И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпраксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила. «Надо как-нибудь устроить. Надо». Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все то представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдие, хотя везде все двери были настежь. В доме тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки, вроде отдаленного хлопанья дверьми. «Вот бы теперь невидимкой оборотиться хорошо». Да подслушать, что об нем хамово отродье говорит. Понимают ли подлецы его милости, или, может быть, за его же добро, да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода. Давно ли, кажется, новую катку с огурцами начали, а уж... Но только что он начал забываться на этой мысли... Только что начинал соображать, сколько в катке может быть огурцов и сколько следует при самом широком расчете положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты. «Ишь ты ведь, даже не спросилась, ушла!» Думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятиям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксеюшка. Но вот и обед подали. Порфирий Владимирович сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп. Он терпеть не мог суп без ничего, но она сегодня нарочно велела именно такой сварить. «Чай и попута до смерти тошно, что она к нему напросилась», — думается ему. Все же лишний кусок подать надо. И щец, и кашки. А для гостей, пожалуй, и жарковца какого-нибудь. Опять фантазия его разыгрывается. Опять он начинает забываться, словно сон его заводит. Сколько лишних ложек щец пойдет, сколько кашки, и что поп с попадьей говорят по случаю прихода Евпраксеюшки, как они промежду себя ругают ее. Все это, и кушанье, и речи, так и мечется у него, словно живое перед глазами. «Поди из чашки, так все вместе и хлебают. Ушла. Сумела где себе найти лакомство. На дворе слякоть, грязь. Долго ли до беды? Придет уже», — хвосты обтрепанные принесет. Ах ты, гадина! Именно гадина! Да надо! Надобно как-нибудь... На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он по обыкновению заснуть, но только измучился, проворочившись сбоку на бок. Евпроксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда она воротится. Но и люди словно стакнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертою. На третий день утром Евпроксеюшка, хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче. «Где-то, Володюшка мой, теперь?» — начала она, притворно давая своему голосу слезливый тон. Порфирий Владимирович совсем помертвел при этом вопросе. «Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается, а то, пожалуй, и помер уж. Право». Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву. «У нас все не как у людей. Вот у мазулинского господина Пелагеюшка дочку родила. Сейчас-то ее в батист дико снарядили, постельку розовенькую для ей устроили, одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили, а у нас... Эх, вы!» Евпроксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула. «Правду говорят, что все господа проклятые. Народят детей и забросят в болото, словно щенят. И горюшка им мало, и ответа ни перед кем не дадут, словно и Бога на них нет. Волк и тот этого не сделает». У Порфирия Владимировича так и вертело все нутро. Он долго перемогал себя, но, наконец, не выдержал и процедил сквозь зубы. «Однако новые моды у тебя завелись. Уж третий день сряду я твои разговоры слушаю. Что ж и моды? Моды так моды. Не все вам одним говорить. Можно чай и другим слово вымолвить. Право, ну! Ребенка прижили. И что с ним сделали? В деревне чай у бабы в избе сгноили. Ни призору за ним, ни пищи, ни одежи. Лежит, поди, в грязи. Да соску прокислую сосет». Она прослезилась и концом шейного платка утерла глаза. «Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы. В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня теперь и ребенок был, все бы я забаву какую ни на есть видела. А то натка, был ребенок, и того отняли!» Порфирий Владимирович сидел на месте и как-то мучительно мотал головой. Точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны. «Ах, тяжело!» — наконец произнес он. «Нечего, тяжело! Сама себя раба бьет, коли плохо жнет! Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну. Володька! Володенька, милый! Барин, съезжу-ка, что ли, я в Москву?» «Незачем», — глухо отозвался Порфирий Владимирович. «Ан съезжу, и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мне не может, потому я мать». «Какая ты мать? Ты девка гулящая, вот ты кто!» — разразился, наконец, Порфирий Владимирович. «Сказывай, что тебе от меня надобно?» К этому вопросу Евпроксеюшка, по-видимому, не приготовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей в самом деле надобно. «Вот как! Уж девкой гуляще звать стали!» — вскрикнула она, заливаясь слезами. «Да, девка гулящая, девка, девка! Тьфу-тьфу-тьфу!